Глава 13. Поначалу, когда у нее еще были силы, Луиза питалась собственными волосами. Она выдирала их один за другим и держала во рту, пока ей не удавалось их проглотить. С ее головы полностью исчез волосяной покров. Таким образом, Луиза пыталась не только успокоиться, но и убедить себя в том, что изуродованной она перестанет привлекать гнусного Люцифера, дьявола во плоти, скрывавшегося под приятной наружностью. Как только она могла узнать, что под тонкими, нежными, трепетными пальцами таятся острые когти, а во рту полным-полно клыков, помогала ли ему дьявольская сила истязать своих жертв, или девушке стоило поискать иных виновников, постигшего ее горе? Опиум. Сей редкостный корабль, уносящий ее в разноцветный поток грез, катающий по бурному морю или баюкающий в липком тумане, которому, казалось, никогда не придет конец. Каждое ее путешествие превращалось в мечту, в попытку забыть себя, свои корни, свой дом. А после каждого возвращения в гавань она жила только для того, чтобы подарить себе новую Одиссею. Но со временем прогулки стали короче, лишились зрелищности, отчего доза требовалась Луизе намного чаще. Дошло до того, что даже ступив на твердую землю, девушка хранила в воспоминаниях соленые брызги. В последние дни, как раз перед тем, как ее забрал Люцифер, не было ни минуты, когда бы она не слышала шума прибоя, его зова, не испытывала бы острого желания броситься в море, сбежать и никогда не возвращаться. Но вместо этого ее подобрал дьявол. Луиза доверяла ему до тех пор, пока не узнала, кем он был на самом деле. Хотя он сделал все возможное, чтобы держать девушку вдали от наваждения, от корабля мечты, на котором она все чаще и чаще отправляла в дальние плавания, он пытался отговорить ее злоупотреблять зельем, даже отправился за ней в курильню, где застал ее с поличным. Луиза не могла оттолкнуть его, потому что привязалась к его обществу. Оно стало последней нитью, связывающей девушку с миром людей. Луиза верила в него. Мать никогда не понимала ее, а после того, как Луиза подсела на опиум, даже побила. Весь мир ополчился против нее. Сначала родственники, затем и собственная мать. Жизнь превратилась в ад. По крайней мере, Луиза так думала, пока не познакомилась с этим местом. Теперь Луиза не переставала корить себя. Какой дурой она была! Накануне похищения разум ее прояснился. Она проснулась и, еще не совсем протрезвев, обнаружила очередного незнакомца у себя между ног. Истерзанное ночью тело болело. Она задыхалась в крошечном закутке, где пряталась, чтобы побыть одной, сбежав от клиентов, которых Виктор поставлял ей ежедневно. Выбравшись из своей каморки, Луиза бросилась к листу бумаги, с трудом придумывая, что написать. Она не сообщила ничего существенного, всего лишь набросала пару строк, чтобы попросить у мамы прощения. Луиза хотела, чтобы мать нашла ее. Едва отправив письмо, Луиза тотчас пожалела о содеянном. Ей уже не хватало опиума, этого нежного и внимательного любовника. Но времени мучиться вопросами о том, что она должна делать, у нее не было. Люцифер похитил ее тем же вечером. Легкая отговорка, и она сама открыла дверь в ад. Место, где отчаяние постепенно поглощало ее без остатка. Холод, сырость, голод — все было ничто по сравнению с ломкой. В лексиконе девушки не хватало слов, чтобы описать ледяную пустоту, окатившую ее. Именно пустота, даже не холод, сковывала ее внутренности, парализовала от головы до кончиков пальцев. Люцифер замуровал ее в этой могиле, в которой она останется навсегда. Он украл ее душу. Сначала он завладел ее душой, а затем поглотил ее целиком. Показав свое истинное лицо, Люцифер уничтожил в ней все человеческое. Ее душа растворилась в мирском эфире. Без всяких сомнений, Люцифер выпил ее. Она видела жадный блеск его глаз. Тем не менее, в нем порой просыпались черты того человека, каким он был прежде, чьим телом завладел сатана. Время от времени девушка чувствовала это, когда он приходил мучить ее своими разговорами. В редкие моменты, когда демон в его душе ослабевал, Луизе удавалось различить в этом порождении дьявола проблеск человечности, даже скорби. Девушка даже пыталась заговаривать с ним, чтобы вытащить на свет Божий того прежнего человека. Вначале она надеялась попросить у него помощи, Но позже, поняв, что ее тактика не сработает, Луиза задумала нечто страшное. Она подталкивала его к самоубийству. Надеялась разрушить дьявольскую оболочку и освободиться от его господства. Поначалу это приносило свои плоды. Дважды он являлся к девушке, чтобы выслушать ее. На третий раз, когда дверь приоткрылась, Луиза даже поверила в то, что он пришел ее спасти. Только в нем не было уже ничего человеческого. Перед ней возник Люцифер. Только Люцифер. Он долго избивал ее. И с тех пор человека в нем она больше никогда не видела. Он окончательно превратился в чудовище. Отныне он редко спускался к Луизе, и она окончательно ослабла. Не в силах пошевелиться, Луиза лежала в кромешной тьме, распластавшись на краю соломенного тюфяка. Одинокая, ужасно одинокая. В 15 лет ей казалось, что жизнь тянется слишком долго, и она угасала. Внезапно вдалеке Луизе послышалось адское пение, приглушенный, протяжный, дьявольский ритуал. Она почувствовала облегчение. Люцифер занят, а значит, до определенного момента он к ней не придет. Луиза успела хорошенько усвоить. Здесь у него лежбище, куда он приглашает других демонов, и где оргия может длиться бесконечно долго.